Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 5 июня 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Так, вот сообщение от наших спонсоров. Вот пробный перевод из города «Электросталь» просит, скажите в YouTube. Говорим, все пришло, спасибо. Спасибо. Вячеслав, предложите властям Украины премию за каждый сданный танк, БТР и БМП. Олег из Приморья предлагает. Ну, собственно, они и сами уже это сделали, да. Мы предлагали давно, несколько раз предлагали. Ну, вот они и сами, я так понимаю, это сделали. Теперь получают, в общем-то, металлолом. Вот Алексей нам прислал немножко, написал на Rolls-Royce. Я так понимаю, это самый первый взнос. Тут вот написано что-то, вот комментарий. Непонятно, зачем нам Rolls-Royce, правда? Да, комментарий добавлен в черный список, изменить настройки какие-то. Я так понимаю, что это троллинг какой-то, потому что в черный список мы этого не добавляли. Ну, теперь добавим, раз он сам просится. Погоди ты, может быть, это кто-то из наших модераторов добавил. Серьезно? Ты же не знаешь. Ну, ладно, может быть. Хорошо. Вот пишите: слава, большинство байкеров с маслом, и мы не все бездельники. Мы хотим на наших Уралах летать по воздуху на работу. Ну или дорог нормальных для начала. А этого из путинского башмака никак не высосать. Спасибо. Спасибо. Но я не против байкеров, поймите. Я против того. Но тем мы сегодня об этом поговорим еще. Тем более не против Уралов. Да, не против Уралов. Мотоцикл замечательный. Вот Борис Никифоров предлагает свои услуги, если понадобится, как звукорежиссера, ну, для создания роликов. Большое спасибо, мы будем иметь в виду, и за перевод тоже спасибо. Спасибо. Вот. Так, ну что, начнем. Вот тут да. Скинули нам видеоматериал, но мы не можем его показать, как обычно. Про сезон в Крыму, отдыхающие, об отдыхе и пляжах. Там, знаешь, удивительные вещи рассказывают, что большинство пляжей, ну не большинство, а почти все, это теперь какие-то ведомственные, лечебные, надо заплатить денег, чтобы прийти на пляж. А такие городские, бесплатные, ну это вот чуть-чуть. Ну как и везде, собственно. Mm-hmm. То есть туда, куда путинцы пришли, они там везде делают совершенно одно и то же, хотя это категорически запрещено законом, даже его путинским. Ну, я думаю, что те, кто посмотрит, они с удовольствием туда не поедут. Так, вот самолет не мог взлететь, нам написали, значит, вы предупредили про аварию Боинга 737 UTR. Да, было такое дело, мы говорили, что, в общем-то, опасно UTR-овскими Боингами и А320-ми летать, а особенно этим летом. Ну, по многим причинам. Вот тут Анапа как раз, такой курортный город. На взлете птица попала в самолет, а может и не птица там. В общем, непонятно, поскольку самолет прекратил взлет, мог по любым причинам, ты понимаешь, прекратить и заявить про птицу, про носорога, про кого угодно. И, в общем-то, он там вот в отстойнике где-то стоит, а людей увезли другим рейсом. И вообще, сейчас вот день такой, или, может быть, сутки, имени российской авиации, потому что вот сегодня утром из Салехардского аэропорта несколько десятков человек не улетело в Москву. Ну, в частности, вот некоторые утверждают, что 22, может быть, какое-то другое число. Почему не улетели? Потому что им места в самолете не хватило. Авиакомпания «Ямал», ну, как и многие другие российские авиакомпании, продает больше билетов, чем мест в самолете. Ну, на всякий случай, потому что обычно граждане не приходят, приходят не все, потом сдают билеты. А таким образом, конечно, они на разнице, в общем-то, отбивают свои деньги. Но они не хотят, они хотят получать сверхприбыль. Но мне непонятно, вот они рассчитывали, что 22 человека, что ли, не придет? Это как вот в Москву не полетят там больше 10%? Ну, не может такого быть. То есть это просто они сделали, деньги получили, а там как хочешь. Говорит, ну, что-то не срасывалось. А вот пассажиров авиарейса Москва-Сыктывкар, значит, Нордавиа, ну, все те вот северные авиалинии, их завезли в Архангельск. То есть они погрузились в самолет, им сказали, в Сыктывкар не летим, летим в Архангельск. Помнишь, как в том фильме про это, я уж не помню, какое-то, или центральноамериканское государство там, или, ну, в общем, какая-то Латинская Америка в любом случае. Помнишь, там юноша девушку свою искал и в самолет сел там в какой-то, в DC, я не помню, такой какой-то старенький DC, ну, наверное, третий. Вот, и стюардесса выходит, говорит, мы летим, не... давайте проголосуем, куда летим, они говорят, туда или сюда, ну и там голосуют, а он говорит, а как же так, билет же вот до этого аэропорта, она говорит, у нас демократия, помнишь, вот это вот очень замечательно, вот в связи с такой демократией, ну я думаю, кому-то из пассажиров надо было именно в Архангельск, и этот пассажир был очень важен. Поэтому доставили в Архангельск, а уж потом, через там 3 часа, полетели в этот Сыктывкар, причем не все. Поскольку некоторые отказались, я бы тоже не полетел, мне сказали, там в Архангельск везут, а потом в Сыктывкар. Я бы сказал, пошли вы нафиг. Крюк. Я бы дернул стоп-кран, да. Вот. Ну, да. Не только наши, вот ну Италия. Да, там вот в Италии птичка попала в самолет, вот на Кинаве то же самое произошло, то есть птица задымился там в Боинге 767, задымилась кабина, он сел. И там же на Кинаве, вот почему и мы говорим о парных каких-то случаях, какой-то мужчина на вертолете напугал Боинг 737, тот рванул в сторону и чуть был не насадил другой 737. В общем-то, такая вакханалия там творится тоже не хуже, чем здесь. Ну, вообще, сейчас, я думаю, что мир подошел к пересмотру, в общем-то, летных требований, потому что они уже на грани. Вот. Ну, а здесь вот очень важный, вот пассажирский самолет, вот американской авиакомпании в пятницу едва не столкнулся с беспилотником. Ну, это в прошлую пятницу, он сейчас, тема эта обсуждается, потому что там вообще ничего не понятно, он еле вырулил, да. То есть появился еще новый субъект в небе, да, с которым придется считаться. То есть были птички, которых там, ну, держали всяких соколов в аэропортах, придумывали всякие шумовые устройства, которые их распугивают там и так далее. Кошек держали, чтобы они рядом пожирали птенцов и яйца птиц. Ну вот теперь, да, теперь появился новый субъект – беспилотник. И самое главное, что помимо вот этих лазерных указок считают, и я так понимаю, что вот так оно и уже и было, что некоторые беспилотники используются для хулиганских таких целей. То есть, это мы говорили. То есть, если у него есть лазерная указка, он светит тебе в морду, когда ты в самолете. Если у него будет беспилотник, он будет запускать беспилотник. Если бук, он тебя буком шандарахнет. Ну, так устроен дурак. Что же сделаешь? Число погибших при взрыве на заправке в Гане достигло 256. Представляешь, и говорят, что это не предел. Я не представляю, сколько там было народу, если они разобрали пол заправки и уже достали 256 тел. Это на утро. Заправку не представляю, в которую месяц, ну, 256. Да, вот тот, ты прав абсолютно. Они ровно пол заправки. Но говорят, что это в связи с тем, что это газовая заправка, и механизм взрыва был такой, который мы с тобой вообще предположить не могли. То есть какой-то вот этот газовый баллон, который лежал под землей, ну там емкость, его стала выпирать вода, он лопнул, газ вместе с водой, значит, ну он же холодный, он тут же мгновенно нагрелся, естественно, и вырвался на поверхность. А у них там оказывается в этот момент, ну я думаю, что это был всегда, замкнул какой-то генератор, и что-то там искрило. Ну и все это бомбануло в одночасье. То есть это объемный взрыв. Это все равно, что туда из 10, а может быть из 20 шмелей выстрелили одновременно. То есть столько, сколько было там людей, конечно, они все погибли. Но ты прав, как вот 256 в заправку затолкать, я не знаю. Администрация Барака Обамы заявила о возможности размещения ядерных ракет в Европе в ответ на нарушение Россией договора об испытании ракет. Какой договор у нас был? Ну как, у нас был договор, связанный средней с ракетами средней и малой дальности, да, то есть о запрещении ракет средней и малой дальности как наиболее опасных средств доставки ядерного оружия. Его в свое время Горбачев там подписал с Рейганом, и, в общем-то, он всегда действовал. Теперь, значит, по некоторым причинам, а причины, в общем-то, такие, что Российская Федерация создала баллистическую ракету, которая может лететь ближе и летает ближе, чем положено, то есть чем 5500 километров, и крылатую ракету, которая летает дальше, чем положено. И таким образом и тот, и другой виды вооружений, они теоретически, ну на самом деле не теоретически, а практически, теоретически нет, практически они стали ракетами средней дальности, понимаешь, потому что именно как бы в договоре описано именно это условие, то есть дальность, все остальное, какая она будет, хоть она с рогами будет, это вообще никого не волнует, главное, чтобы она летела либо ближе, либо дальше, но не столько. И поэтому вот сейчас, я так понимаю, российские средства массовой информации расписали такое вообще просто чудо. На самом деле администрация Барака Обамы ничего не заявляла. Это доклад Пентагона, причем, я так понимаю, в общем-то, доложил один только генерал, и такие доклады, наверное, каждую неделю происходят, а может быть и чаще, в какие-то периоды, которые очень опасны. Причем, я так понимаю, не секретную часть доклада взяли журналисты, ну, им слили, дали и так далее. И там рассматривается много вопросов, что вот если мы там не надавим на Россию, она будет это продолжать, то мы тогда там... Ну, понятно, как военные. Да, ну, как военные рассуждают, понимаешь? Это же генерал пишет. Он, причем, я так понимаю, что очень мягко написал. Если бы я был этим генералом, я бы гораздо жестче написал. И тут РИА Новости, все остальные, вот я прям прочитаю. Администрация Барака Обамы заявила о размещении ядерных ракет. США допускают возможность ядерного удара по России. США могут разместить в Европе и Азии ракеты, нацеленные на Россию. Вашингтон заявил о готовности применить дополнительные средства на Украине. Ну и так далее. И в общем, вот эта бредятина тут, наверное, 20 или 30 заголовков, на самом деле это обычный доклад. Если бы прочитали секретную часть доклада этого, то у них вообще волосы на одном месте посидели бы, да? А если бы они взяли секретную часть доклада, которому Путину зачитывают, который, то у них вообще, наверное, глаза вот такие косые были бы на всю жизнь. Потому что там говорят, вещи называют своими именами. Ну и, в общем-то, для этого такие доклады-то и готовятся, в общем, чтобы вещи называть своими именами. И вот тут сенатор российский пригрозил размещением. Искандеров, сенатор по обороне и безопасности, председатель комитета Виктор Озеров, даже не знаю, кто такой. И вот представляешь, вот этот человек, которого даже я не знаю. И вот он что-то кому-то чем-то грозит. Вот абсолютное ничтожество, понимаешь, абсолютное. То есть решает здесь один только Вовк Путин, больше никто ничего не решает. И сидит какой-то сенатор и из себя изображает американского сенатора, который может принять какое-то решение. Слышь, ты, Пупкин, что ты можешь кому-то там сказать, чем ты можешь грозить? Ты позвони вначале, вдруг ты не то сказал, как мы сегодня будем говорить, да, он, наверное, позвонит, про гражданина, который не то сказал. Да не все они звонят, некоторых начинают заносить, вот таких вот председателей комитета. Они себя ведут, ну, ненадлежащим образом. Мы сегодня об этом поговорим, еще там есть такие. А вообще вопрос, вот, да, вот эта формулировка. США допускают ядерный удар по России. У меня вопрос к россиянам. А мы не допускаем каждый удара день США? В средствах массовой информации. Нет, не нас по США удар. Это понятно, что нас все говорят. Вопрос в другом. А мы не допускаем удара США по России ядерного? Конечно, допускаем. Там любой идиоты сидят. Потому что допустить, это значит, ну как сказать, есть возможность? Есть, да, такая возможность. Мы допускаем. Так что же вы кричите? Конечно, США допускают, тем более, если мы допускаем. Так, Да, вот Телеграф.ком Украины, ну вот мы неоднократно говорили, что там есть такие издания, которые почему-то пишут фигню. Причем фигню не с точки зрения политики, с точки зрения политики все правильно. Наймите эксперта хоть одного, не надо Тома Клэнси, возьмите ну какого-то паренька, который интересуется оружием и так далее, чтобы не попадать в глупую ситуацию. Да, вот истребители США А-10 прибыли в Эстонию для участия в учениях. У меня волосы дыбом встали. Какие они истребители? Во-первых, это штурмовики, очень мощные штурмовики, Thunderbolt. Во-вторых, главное именно это, что не истребители прибыли, а штурмовики, которые уничтожают танки. И там проводят в Эстонии учения. Почему? Ну, потому что, ну, как бы уже на местности. Вот они отсюда, и понятно, чьи это танки. Это не финские танки. Переехали там через эти все заливы, да, и приехали в Эстонию гоняться. Это точно не финские танки. Остальные танки либо русские, либо... Белорусские. Либо натовские, да. То есть НАТО, наверное, не рассчитывает по своим собственным стрелять танкам. Ну, значит, рассчитывает по российским. То есть это учения, связанные с отработкой момент по уничтожению, значит, российских танков. Поэтому это очень важно, что это штурмовики, причем такие, которые танки любят отстреливать. И очень у них это хорошо получается. В Польше создают независимые военные организации. Да, причем вот уже заявили о 100 тысячах человек. Значит, оружие на руки раздают. Ну, резервистов. Фактически Польша создает резервистов, армию резервистов. И правильно делает. И совершенно правильно делал, да, там говорят, у Польши большая армия, но не настолько большая, чтобы все молодые люди могли в ней послужить. Вот они создают резерв и правильно, причем, если на халяву, представляешь, люди сами хотят, ну, на тебе пулемет, храни его дома, там, тренируйся, какие проблемы, если у него все нормально в голове, да это счастье, наоборот, человек не просит ни денег, ничего там, чтобы... им покомандовали, чтобы он помаршировал там срывыми приемами, положить оружие, да, и так далее. Да классно, а что, представляешь, сколько надо денег, чтобы такую армию, вот им такую создать с точки зрения политработы, представляешь, чтобы вот в башку-то это забить, а человек надо призвать, там политрук какой-то он накачать должен, кто-то боевую им должен преподавать, а здесь он сам прибегает, там какие-то деньги, взносы платит, представляешь, тренируется, да классно вообще, 5 баллов, и политрук не нужен. Политруком выступил Путин, бляха-муха, опять, понимаешь, вот, молодец какой. У этих ребят политруком Путин, они смотрят туда и говорят, не, ну иначе, дайте мне пулемет, я буду тренироваться. Основатели акции «Бессмертный полк» не попали на учредительный съезд одноименного движения, который прошел в Вязьме. Классика жанра, что ж тут скажешь, какие-то кренделя, то есть путинские, они обычно отнимают все, что нравится, раньше они отнимали бизнес только, а теперь они какие-то политические моменты, вот ребята там какие-то собрались, вот этот вот полк бессмертный, там ходили, ну это же был наверняка порыв у людей. Вот они сделали, там списались по интернету, а потом пришли функционеры, видят, нифига себе, здесь бабок можно украсть сколько, Вова на такое отстегивает, нормально, давайте, а это кто такие? Они вот это начали, ну, да зачем они нужны, вы че? А вдруг они скажут не то, а вдруг они там залезут не туда, там спросят еще что-то не то. Ну, вот. Ну а что воевать-то за это? Чё? Вот с этой стороны я не понимаю. Я не, уже видел, я слышал этого человека, вот он возмущается, да, мы придумали, а они... А вы для кого придумали это? Что, вам теперь тоже медали, что ли, раздать? Не, ну он возмущается, потому что он понимает, уже на этом этапе вот эти ребята, которые это придумали, они поняли, что это все извратили. Ну и пусть. Ну да, конечно. Да понимаю, от этого что, и изменится наше отношение к павшим героям? Да я ли, тебе что? Больше скажу, мне вот, я бы никогда на эту акцию не пошел. Во-первых, у меня рук не хватит, чтобы нести фотографии всех своих родственников, которые воевали или которые погибли на войне. Вот рук у меня не хватит, клянусь, представляешь? Поэтому, ну, а как кого-то выбрать, там вот двух дедушек нести, да, а брата отца забыть, да, угу. Или там еще что-то, или брата деда забыть, который на малой земле, которого разворотил там в клочья, ну, понимаешь, или там брата бабушки, которого тоже разбомбили, он самолет сбил его, ну, вот, и... А кто понесет тех, у кого никого нет? У кого никого нет, правильно ты говоришь. Нести мы здесь их должны, прежде всего. А это, ну... Рисовки какие-то. Да, рисовки, которые абсолютно никому не нужны. То есть такое ощущение, что вот ходят, рекламируют, что-то продают. Че, чем торгуете, граждане, а? Чем торгуете? Не Помните. Надо этим торговать. А вот тут пишут, что бывший глава боевиков ДНР может стать депутатом Госдумы России. Игорь Гиркин Стрелков был приглашен 4 российскими партиями Госдумы пополнить ряды их депутатов. 4? Ну, так да. Это всеми, значит? Всеми, да. Все подпрыгивали и в очередь строились. Давай к нам. Так, но Единая Россия его точно не возьмут. Почему? А как? По каким основаниям? Да кто, зачем там Единой России нужен... Нужна личность. Он же все-таки личность, он самостоятельный. Ну что, я думаю, они его быстро... Как раз очень-очень хорошо, они ему там объем работы назначат, да, вот давайте, и все. Давайте рассмотрим. Я говорю, что в Единую Россию он точно не вхож. Ну, я тоже так думаю, что нет, наверное. Ну, нет. Ты же понимаешь, кто решает и как он решит. Ну, конечно, получится. Да. И решает Вячеслав, а решит он, конечно, наверное, что-то другое, не Единую Россию. Согласен. Ну тут вроде ты говоришь Гиркин личность, он же там тоже должен какое-то слово иметь. Хотел сказать именно, что у него есть своя аудитория, он самостоятельный. Вот как ты говоришь, вот этот председатель комитета, которого никто не знает. Гиркин не из тех людей, которого никто не знает. Ну, да. И он имеет собственное мнение, да, условно говоря. Мы сейчас не будем говорить, какое оно там, хорошее, плохое, правильное, неправильное. И он его высказывает. И плюс этот человек... С войны пришел, да, это немножко другая психология все равно, пока что. Обломают его, не обломают, ну посмотрим. Нападение на Маринку, совместная операция российских войск и боевиков, заявил постпред США при ООН. А эти же там заявляют, эти обратную заявляют. Да, но он сказал, как будто мир слишком глуп, чтобы не заметить это. Очень хорошая фраза, потому что действительно такое ощущение... Когда им втюхивает Путин, а они так вот как-то смотрят, слушают и что-то в ответ говорят, ну такое неопределенное, понимаешь? Угу. А здесь вот вполне конкретно и все определено. Так что там? Ну, передам сторонникам Мальцева свою квартиру в Москве, северо-запад. Да нет, живите сами в этой квартире. Мы не против пожертвований, но... Где? Да, ну мы же не секта, чтобы квартиры забирать у людей. Помилуй бог. Так, тут как раз, ну все про Маринка. Захарченко приказал отвести личный состав армии и военную технику от линии соприкосновения в районе Маринки и занять оборонительные позиции. Да, вроде как большие потери. А потери, значит, вот этот Басурин заявил, что 20 военнослужащих и еще 99 раненых. Такая цифра, 99, странная такая, мне кажется, она из супермаркета, да? Да вообще, само вот это все, знаешь, вот Захарченко приказал отвезти, он ничего не приказывает. Нет, там. Понятно. Детский сад вообще. Во-первых, надо сказать, что наши предсказания сбылись, как мне уже написали. То есть Захарченко проспался, никуда не убежал, да, как мы и говорили. То есть вышел из штопора, и вот тут оказалось, что 20 военнослужащих убиты, и поэтому надо отступать. Ну, я так понимаю, что потери были больше и не отступали, особенно там в Дебальцево, значит, дело не в потерях. Или, скорее всего, потери не такие, как, про которые он говорит. Ну, то есть, это безосновательно, потому что мы видели только что было совсем другое, гораздо большие потери, все, и никто никуда не отступал, правильно? Ну, да. Поэтому здесь что-то за этим другое. Ну вот они еще захватили украинского бойца, и вот он уже давал интервью там всякое. Да, и сказал, в частности, да. Что ВСУ первыми открыли огонь. Вот это вот вопрос, да. Первыми открыли огонь по Маринке. Они были там, в Маринке. Вот как у них у самих в мозгах такая схема? Вот не как знаю. Ты можешь? Ну как схинвали. Но они пытаются как придумать. Схинвали. Они говорят, они сначала отошли, а потом дождались, или... когда мы подошли. А вы вообще куда идете? Ну, даже как, если они как, отошли. Как в Схинвали, то же самое. Ну, да? Да. Кто разбомбил Схинвали? Да? Вот грузины разбомбили. Так грузины едут, фотографии, видео, грузины на машинах своих едут по целому Схинвали. Все нормально в этом Схинвали. Потом раз, вот эти машины уже все сожженные, дома разбиты, и кругом торчат от града эти двигатели, от мин градовских везде торчат. Вопрос такой, а нафига грузинам разбивать было самих себя? Из вредности. Вот да, так вот сейчас тогда... они то же самое говорят. Они сами себя бомбили. Ну хорошо, даже если они сами себя бомбили, вы-то чего там, как оказались? Ну, каким да. хреном вы там оказались? Вы? Вот перемирие. Маринка, ну как бы закреплена за этой стороной. Да? Все это знают. Это даже линия проведена. И там они себя начали бомбить, а вы что прибежали? Нет, тут Укропов спасать, что ли? Тут еще Захарченко заявил, что 400 украинских военных погибло и так далее. И вообще... Ну, а что не 4 тысячи он заявил? Ну, не знаю, ну, так вот ему нравятся такие цифры. 20 и 400, в 20 раз, ну, понимаешь? Ну, они же бьются, эти цифры, очень красиво получается. И до 1000 ранеными, там ранеными 99, а здесь 999, ну, видишь? Понятно. То есть, такие молодцы они, ребята. Причем вот они думают, как, так же, как Путин, что они абсолютно никому не понятны. Что они всех перехитрили. Такие вот они умные, они вот придумали что-то такое. Цифру взяли из супермаркета и все в нее поверили. Ну, не так, наверное. Даже вот не выходя отсюда из-за стола, да, нам не обязательно вариться в той кастрюле, чтобы понять, что там за фигня в ней варится. Да? Не, нам не надо в ней сидеть. Ну вот, украинская сторона заявляет, что в результате операции в поселке Маринка задержана группа диверсантов, в том числе в ней есть гражданин России. Ну, Порошенко, больше и больше. Порошенко заявил, но тут, понимаешь, я вполне допускаю, что они вообще все граждане России. Тут главное не это, главное, что это был военнослужащий. Но у него же на лбу-то нет тавро никакого, да, что он военнослужащий. То есть... Откуда можно понять, как вот с теми грушниками? Ну, что он сам сказал. Да, он должен дать признательные показания, он должен про номер части сказать, про командование и так далее, и так далее. И понимаешь, тогда возникает некий такой момент, связанный, доказательный, да, это уже какое-то доказательство. А так, что, да, я там гражданин России, пошел в отпуск вместе, значит, с чебурятами там жареными, да, вот тут мы тут что-то воевали, вот я попался. Это совсем другое, ты же сам понимаешь. Поэтому, ну, дождемся, что там будет. Но я думаю, что военнослужащих там полно. Вот мне так, по крайней мере, кажется, но я думаю, что и не все они дают признательные показания. Что чудо, что те вот сознались. Потому что момент был очень жесткий. То есть было поле битвы. Я помню, вот наставление для войск НКВД 55-го года, там как раз поучили нас допрашивать именно по этому наставлению. То есть, что когда здесь трупы лежат, когда все взрывается, надо выбрать самого малодушного, ну и как запугивать его, что мы сейчас тебя пристрелим, там кто-то рубаху на себя рвет, сейчас дайте я его там порву на части и так далее. Он даст показания, конечно, куда он денется, он понимает, что он говорит, его не убьют. Как только прекратил говорить, его шлепнули. Но там, конечно, ситуация была другая. Не представляешь, истекают кровью. Их вроде и допрашивать надо, и лечить надо. Вот очень жесткая, конечно, ситуация была. Но они справились, видишь. Да, вот пресс-конференция Порошенко прошла. Тут, в общем-то, много вопросов. Говорил и говорил о задачах. Две задачи он поставил, в общем-то, вернуть Крым и вернуть ДНР, вот это ЛНР, Донбасс, в общем-то, вернуть. А потом со всем, говорит, остальным мы как-то договоримся и справимся. Ну, в общем-то, он правильно рассуждает. Он говорил, что откроется офис ООН для решения вопроса о миротворцах. Ну и многое другое. Вот вопрос острый задавали по поводу бизнеса. Почему там бизнес не продает? Вот он в частности сказал про фабрику в Липецке, что продал бы давно, но она арестована. Поэтому вот он все свои, значит, активы передает, которые Рошен, передает компании Ротшильдов, трасты. Те пусть занимаются всем, чем хотят. В общем. Ну, логично, конечно. А что вот, вот этих же захваченных наших будет становиться все больше и больше, я так понимаю, да? Не знаю, ты знаешь, не знаю. Нет, я если думаю, будет что сейчас специальных людей уже подготовили и направили, которые должны будут этому препятствовать. То есть специальные какие-то КГБшники. Ну, специальные люди, они же тоже люди, они тоже могут попасться в плен. Могут, конечно, все это могут попасть. И ты же понимаешь, что те, кто контролирует политическую зрелость людей, те самые слабые на эту. То есть вот любого комиссара поймай, и он тебе расскажет гораздо больше, чем, это самое, чем обычный боец. Так вот, ну что, я думаю, нам надо посоветовать Путину издать знаменитый сталинский указ, да? У нас нет пленных, назад. У нас только предатели и все. И таким образом сразу мы получаем формирование власовской армии 2.0, как сейчас говорят, да? Просто там будут военные, которые будут на сданных танках, да, там же и воевать, просто нашивки поменяют. А вот Порошенко сказал, что ничего не имеет против проведения 6 июня в Киеве марша равенства, организаторами которого являются ЛГБТ-активисты. Ну да, ну он также и сказал, что сейчас, в общем-то, неуместно это несколько, и тут с ним можно согласиться. И Кличко тоже сказал, в общем-то, что никто никого не притесняет, но давайте как-то аккуратнее, потому что будут проблемы, безусловно. Вот мне понравилось, как Ярош сказал, очень красиво. Он сказал, меня меньше всего беспокоят люди с сексуальными отклонениями, как христианину и простому человеку. Мне их жалко и не более. Однако в это бурное время меня не может не беспокоить другое. То, с какой настойчивостью украинскому обществу навязывают идеологию половых извращений. Абсолютно прав он. И, в общем-то, в данном случае, конечно, со всякими гей-парадами бы стоило повременить, потому что это... кстати, ответ на вопрос, то, что наши все говорят же, украинцы же, они геи, как бы сказать, это Ярош чуть ли не главный там проводник европейских ценностей, да? Ярош главный проводник, да, очень забавно. А вот глава ЦБ России объяснила произошедшее ослабление рубля. Ну да, ну как... Я перебью. Вот сейчас интересно, есть тот вот человек, который говорил, что же вы молчите про падение рубля, да, помнишь, вот он там писал, да. Вот он сейчас слушает, ну, должен же по должности слушать. На самом деле, падение рубля не такое большое произошло. Не такое большое. Но они то, что она теперь бросилась объяснять, это говорит о том, об ожиданиях, так называемых, про которые любил говорить Гайдар. То есть, я даже не буду этот бред повторять про объяснение, потому что, ты понимаешь, объяснение было такое, то есть лунный свет преломился там, или свет от Марса, помнишь, там как люди в черном преломился, это все взорвалось, и этот, вернее, взорвался там какой-то подземный газ. Вот приблизительно такой же уровень объяснений, то есть совершенно всем понятно, почему происходит. То есть, ну, он вообще к 60 подбирается, так. То есть он возвращается на свой вот этот, ну, то есть он ниже не будет уже. Понятно, что здесь шаг вперед, два шага назад, как мы говорили, только шаги эти бывают разные, то есть ну, и динамика их разная, ее трудно предугадать, но вот я вижу, что очень трудным месяцем будет июль, потому что все готовятся к августу, а я думаю, всегда начинается все раньше, то есть всегда начинается раньше того, к чему готовятся, да. То есть, если зимой это началось на неделю раньше. Умные приходят. Да, на неделю раньше это началось. Все говорят, вот оно там 25-го хлопнет. Нет, не 25-го хлопнул. А здесь на месяц уж, то есть скажут, ну, наверное, на неделю раньше хлопнет. Нет, там, на месяц, чтобы раньше. Так что... Сегодня Центробанк должен был принять решение относительно лицензии на ОСАГО для компании «Росгосстрах». А вот мы не знаем, какое решение принял. Да, мы вот не успели мы посмотреть. То есть вот мне Владимир Матанский написал, похоже, кто-то из «Росгосстраха» занес чемоданчик с деньгами Анабиулиной. Я, в принципе, не удивлюсь, потому что, конечно, их запрессовали очень жестко, и от них что-то хотели. Безусловно. Вполне возможно, что это не чемоданчик с деньгами, а там некоторое количество, да, некоторое количество как бы акций. Да. Угу. Лучше, если 51%. В общем, нормально там все. Немецкий Deutsche Bank расследует отмывание денег в своем московском филиале. То есть вот это к тому, могут ли быть возбуждены уголовные дела, да, против российских граждан? Могут, если они пользовались филиалом Deutsche Bank. Да, и в общем-то, там говорят, что была придумана схема Сбербанком и ВТБ, да, какими-то чертями, которые обходили все эти санкции. И, в общем, все у всех было хорошо, а в течение 4 последних лет просто воровали 6 миллиардов по преступным схемам увели. И вот сейчас разборки там будут очень серьезные. Людей отстранили от работы, отправили в отпуск. Ну, и, а дальше ты сам понимаешь, что будет. То есть, видишь, по всем фронтам это пошло. Я думаю, тот мужчина, который приезжал к Путину в прошлом мае, он ему это все и объяснял. А тот вначале что-то очканул, а после и начал даже какой-то там задний ход давать, а после Боинга, видно, закусил у дела, но решил, что все, а тут одну, двум смертям не бывать, а одной не, не миновать, потому что понял, что после Боинга, конечно, его так просто уже не выпустят. У Путина проблемы. Он один все решения принимает и думает, что на Западе точно так же. Что есть Обама, который сейчас принимает всем все решения. Всем скомандует. А там хрена, там каждый себе командир. Да? Если даже все закончится, но Deutsche Bank придет и арестует Путина. Просто за то, что они там что-то своровали у него. Да? Правительство предложило ужесточить наказание для предпринимателей за мошенничество. А для правительства не надо ужесточить наказание? Да, конечно, надо. Представляешь, теперь вот при 2500 они хотят пятилетия. На 2500 мошенник кого-то обманул, они хотят ему пятилеточку. А вот наоборот, за совершение каких-то крупных деяний, связанных с кредитами, там с каким-то... Ну, где присутствуют очень большие суммы и как бы где люди непростые должны быть, здесь они требуют снизить сроки с 10 лет до 8 и так далее. В общем, ну, понятно, в какую сторону это работает. Эдвард Сноуден назвал отмену тотальной слежки Вашингтоном исторической победой в борьбе за права каждого гражданина. Но это мы. Ну, мы говорили, да, в общем, Сноуден это подтвердил, но что он хорошо сказал, он сказал, что там вот победили, а здесь в России, где он находится, наоборот, принимают законы, которые позволяют вмешиваться в частную жизнь. И, в общем-то, раскритиковал Российскую Федерацию, в общем, получилось забавно это, да, то есть человек, который... сюда прибежал, а как увидел, и ужаснулся. Да? Скажет, лучше сидеть там в тюрьме, чем здесь на такой свободе. И просится назад, как я понимаю. Но тем не менее, вот ФБР просит обязать социальные сети предоставлять спецслужбам персональные данные. Ну, тоже как у нас хотят иметь. Ну да, потому что там все зашифровано, и эти социальные сети посылают их нафиг. И ФБР вот сейчас требует, чтобы по запросу, по официальному запросу, чтобы предоставляли. Не как здесь, когда кабель проходит через ФСБ там или эту, как она. ФАПСИ, да? Когда прям каждый провайдер это агент ФАПСИ. А здесь просто вот они собираются запросы писать, и чтобы им там на запросе не писали. Идите вы на три веселых буквы. Или чтобы их в суд не тащили, как злодеев за это же. Каждый провайдер, который получает такую бумажку, он норовит своего юриста отправить в суд, а юрист наверняка еврей, он хочет сразу со всех получить, из провайдера, еще из ФБР, да еще с суда, да, и так далее. Там такая закручивается меска, что, в общем, ФБР хотят это узаконить. Посмотрим. От сотрудничества с радиостанцией «Эхо Москвы» отказались писатель Борис Акудин и вслед за ним другие медийные персоны. Причина этого редакционной политики радиостанции – очередная колонка Леси Рябцевой. Но скандал продолжается. Я еще не читал новую статью. Да ну, что-то бредятина, я тоже не читал эту статью. Нет, ну она просто хамит взрослым людям, и все. Она хамит. Ну, это троллинг называется. Я понимаю, Веник ничего не может ей сказать. И это я тоже понимаю. Ну что сделать? Ну, любовь, блин. Ну, вот что ты тут можешь... Вот что мы можем предъявить этому человеку, да? Ты же помнишь, как Андрей Бульба сказал, да? Ты мое отечество теперь. Ты мое эхо Москвы. Ты знаешь, я не видел эту Лесю Рябцеву, а сегодня я решил посмотреть фотографии. Вот ты знаешь, я поймал себя на мысли, я скажу, меня, конечно, многие, может быть, дамы возненавидят, я поймал на мысли, что, ну, в молодости я как поручик Ржевский в том анекдоте, да, и вот я бы в молодости, ну, как бы от нее отбежал бы в сторону, понимаешь? Знаешь почему? Потому что я побоялся бы, что-то у нее лице такое дегенеративное, я побоялся бы, не дай бог, забеременеть и родить, рожать мне дегенератов. Я вот в молодости очень боялся этого, всегда думал, блин, вот так. Поэтому я понимаю, что, может быть, непопулярное что-то сказал, ну, вот, ну, по крайней мере, от души. Я не знаю, это же кризис, на самом деле, не эхо Москвы, а кризис средств массовой информации стандартных, ну, в смысле, вот, электронных, обычных. Ну, потому что ну, не принимают. Вот представь себе, была бы, не было бы той обратной связи, как есть сейчас. И что бы было? Ничего бы не было. Ну, Веник бы навязал эту Лесю, и она бы сидела, как Познер, там, 700 лет на этом радиостанции была бы такая уже заслуженная. Ничего, все бы прошло. А здесь есть обратная связь, и люди сказали, мы ее не хотим. Да. Потому что публика решает. Ну, а за ней все ушли, и Корзун, и вот там целая куча ушла. Ну, правильно. Вообще, я не понимаю, что это за «Эхо Москвы». Это... Да я понимаю. Ну, уже не орган какой-то, это... не средство массовой информации. Это две войны, да. Это, с одной стороны, война Венедиктова со своими читателями за право самому любить, кого он хочет. Ну, как сказать, ну, это понятно его, но он же ее сделал, он и ее сделал. Это такое... Трагедия Пигмалиона, понимаешь, да, оно ожило и само рулит. А вторая главная трагедия, это то, что они все столкнулись со страшной трагедией. Мальцев может вещать без их участия, понимаешь, вот для них страшная трагедия. Еще для Венедиктова страшная трагедия еще и другая. Его, с одной стороны, нагнул Володин публично. А с другой стороны, какая-то да девка это, нагибает. Это внутренние дела. Философски происходит так. Раньше бы они тебя никогда не пустили. Конечно, они никуда меня не пускали. Конечно. Они тебя могли выпустить вот там на одну-две передачки туда позвать, ну так, чтобы ты им развлек публику, да, и все. Вон там, к Ясаяну, к этому самому, к Шапира, Соловьев. Да. Теперь ты сам. И вот это, понимаешь, в этом проблема. И также все люди скажут, да что мы ему служим-то, этому Венику, нахрен, вот он выйдет, да, и вся его своя аудитория. Да. И все, что он может дать? Он не может дать никакую такую кастрюлю, которая у нас меньше. То есть у нас она больше получается, больше, чем да. То, что дает он. Нафига мне варить свой бульон так в его кастрюле, когда я могу сварить в своей? Ну так поэтому и происходит истерика. Это еще и то, что они, эхо Москвы, это информ, она пытается привлечь к себе внимание, в том числе и таким скандалом, потому что ее внимание тоже падает. Ее монополия на это рассыпается на глазах. Это очень интересное дело, да. В Краснодаре сотрудников Билайна уволили за фото с нацистским приветствием и усами Гитлера. Ну да, ну какая-то бредятина, люди развлекаются как хотят. Вот эти, причем ты вспомни, там же в Краснодаре был вице-губернатор, у которого сынок в полной фашистской форме сфотографировался в форме СС. Что сделали с вице-губернатором? Сейчас он замминистра сельского хозяйства, все нормально, то есть никаких последствий ни для кого не возникло. А здесь каких-то людей, которые там в этом Билайне денежки зарабатывали, их выгнали за то, что они там... сфотографировались, ну это ж прикол просто. Ну а что, мы запретим «Великий диктатор» теперь фильм? Да, конечно, надо запретить, а то вдруг там вот, или вообще усы у этого закрашивать. Может усы сбрить этого Молотова, да? В пятницу на Воробьевых горах сегодня только состоялись акции противников и сторонников идеи об установке на этом месте памятника святому киевскому князю Владимиру. Да надо поставить памятник там князю не было Владимиру. Проблема не в том, что против люди памятник князю Владимиру. Люди против, чтобы поставили на этом холме, что он уползет нафиг. Я понимаю. Там да. Пришли какие-то экологи, какие-то инженеры со своими линейками. И тут приехали байкеры, пришли какие-то попы и начали их разгонять. Кадилом. Бред вообще. То есть, это вот, а потом байкеры после того, как там нашухарили, поехали молиться. Это вот, понимаешь, сразу вспоминается день выборов, как паноптику, говорит, поп играет на балалайке в ванне, помнишь, там, как, когда этот самосвят-то пришел, которого Ефремов играет, вот, говорит, там в связи с, как он сказал, с моментом, там, с каким-то 7 или 8 тысяч рублей он попросил у них. Говорит, поп на балалайке в ванне за 7 тысяч рублей. Ну, так и здесь. Вот такие же они попы, которые за определенное количество небольшое всего этого, они же не просто так туда приехали. Ну, давайте ставки делать. Построит Владимир или не построит там? Ну, не знаю. Если построит, он может просто упасть. Но я говорю, что не построит. Потому что задача их сейчас, ты же понимаешь, сейчас на выделенные деньги ничего не строится. Нет, понятно, ничего. Конечно. Задача. Взять денег. Устроить шухер. Распилить их сначала. А потом и шухер не надо устроить. Надо сказать, их ты, а экологи же сказали. Ну вот как они с этой с трассы Москва-Петербург. Ну экологи же сказали, что нельзя. Ну вот, а у нас ручки чистые. Когда они попилят, им не надо будет строить. Они не будут строить памятник. Вот увидите. Азербайджан выкупил двухэтажные аэроэкспрессы. Ну это тоже из той же серии. То есть швейцарская компания... Как она называется? Стедлер. Стедлер на какую-то немыслимую сумму, на 685 миллионов евро должна была сделать вот этих аэроэкспрессов. И что-то спрашивали у руководителя этой фирмы, которая аэроэкспресс в России. Ну, говорит, у нас там договор, мы там туда-сюда. И вдруг тут сообщение такое, что оказывается, первые два состава этих аэроэкспрессов уже прибыли в Баку. Оказывается, Баку уже давно... Они наши мистрали выкупают? Да, за 70 миллионов евро выкупили. А там эти рассказывают, у нас тут... Ну, помнишь, как когда Медведев прилетел в этот Комсомольск-на-Амуре и рассказывал, как он будет продавать Алжиру самолеты, а в Алжире уже рекламацию вынесли, потому что старые там детали в самолетах были в МиГ-29, и уже завернули назад. Они уже назад едут в контейнерах, а он выступает и говорит, давайте больше, мы сейчас Алжиру продадим. Вот это та же самая фигня. То ли они вообще не интересуются, что происходит, понимаешь? То ли это вот какой-то такой хитрый обман. Хитрый обман, да. Ну, по их мнению, хитрый, как вот сегодня сказал этот американец в ООН. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Ну, денег он хочет. Насчет турецкого потока мы об этом говорили, что сейчас... Он собирается сюда приехать там на какой-то форум 20 июня, 18-20. Ну а потом сразу же или он, или какие-то его там премьер, кто-то поедет в Америку, чтобы там чирикать, поедет в Европу, чтобы там чирикать. То есть они, говорят, катаются туда-сюда с целью, где дадут, выяснить, где дадут больше. Причем, я думаю, не выяснить, а получить. И там получают, и сям. Ну, как говорят, ласковый теленок двух маток сосет. У них сейчас уникальная совершенно что за времена, да. Да, уникальная. Греки совершенно... милостыню просят. Ну, что за времена какие? О, времена он нравы, да? Нравы, да. Вот только из-за того, что они, как сказать, отцы цивилизации, им просто надо денег дать, я считаю. Просто из-за этого. Ради Аристотеля. Ради Платона. Вот так они должны просить. Ради Платона. Ради Платона. Ну, посмотрите на Парфенон, он же рухнет скоро. Платон мне друг, да, но истина дороже. Нет, но доллары дороже. Но доллары дороже. В Стамбуле планируют построить новый искусственный полуостров площадью 140 тысяч квадратных метров. Не, все это неплохо, и вот тут еще... А может крымчанам предложить Крым пилить и продавать по кускам? Ну и Стамбулу надо, сколько вам? Ну да, отпилить вон 140, да. Не, ну скоро так возможно и будет. Вот Китай тут запретил тоже нефть добывать в Китайском море, как без их согласия в Южно-Китайском море имеется. Ну, в виду, есть рядом, смысл, рядом как раз с этими вот намытыми островами. И вообще тема вот этих намытых островов, она так встает в полный рост. То есть с точки зрения прошлого законодательства и международных договоров, особенно все, что связано там с континентальным шельфом, ну там было бесспорно, это твое, вот континентальный шельф, там твоя экономическая зона, выезжают какие-то мужики, намывают остров, но это уже не экономическая зона, это уже территория, это уже граница и так далее, и так вроде нормально, ну сейчас турки здесь 140 там тысяч квадрат, ну немного, потом еще намоют. Потом болгары что-то намоют, еще кто-то намоет. Представляешь, там в конце концов, что может получиться. То есть ситуация такая, вот эти вопросы, их стоило бы как-то на будущее хотя бы короткий промежуток на 100 лет уже обсудить. Потому что завтра, когда начнут делать плавучие города, потом они будут разрастаться в мегаполисы, и будет вообще полная жесть. Как и генная инженерия, геоинженерия уже должна становиться предметом обсуждения. Ну, международного, конечно, чтобы законодательство какое-то было международное. А это все у них выпорхнуло. Так же точно, как и генная инженерия. Ты прав, абсолютно да. Все выпорхнуло. Технологии сейчас... появятся, так они смогут целые континенты набывать. Конечно, так и из-за этого и войны начнутся, такие вот гибридные, да? Ага. Поэтому нужно решать на это на суше, как говорят. Из океанов лут сделают. Да. Медведев, премьер-министр России Медведев, подписал распоряжение об объявлении выгора заместителю председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Олегу Бочкареву. Ну да, вот этот Олег Бочкарев, которого не знает никто, точно так же, как вот тот Озеров, которого не знает никто, начал что-то какие-то заявления по мистралям. России больше эти корабли не берет, этот факт свершился, в настоящее время идет лишь дискуссия о сумме денег, ну и так далее. То есть вполне возможно, я допускаю, что он правду сказал, понимаешь? Но его никто не уполномачивал на это. Он думает, что все нормально, что он тут вот молодец и может действовать от имени организации, которую он представляет. Да неправда, не можешь ты, Олег Бочкарев, действовать от имени. Если Медведев от имени правительства не может действовать, то о чем ты, Олег Бочкарев-то, думаешь? Вообще... Думает о том, что он великий. Да, такое ощущение, что они живут на какой-то другой планете, в какой-то другой эрефии. И у них Путин какой-то другой, не такой, как у нас. Вот какой-то он другой, понимаешь? Ну такой вот он, как у нас. Как вот в Харькове про него пели, такой он и есть, Бочкарев, понял? В России на 17% увеличили прожиточный минимум. Да, еще бы на 17% Медведев, который распоряжение подписал, увеличил бы зарплаты врачам, учителям и все остальное. Пенсии на 17%. Пенсии они сказали, что не будут уже увеличивать. Не, ну понятно, что не будут. Ну а тогда смысл увеличивать прожиточный минимум. Ну там же это же такая цифра, от нее же многие вещи. Естественно, конечно. Все расчеты бюджетные прыгают от этих цифр. Понятно зачем. Но это какая-то вот очередная хитрая хитрость, да? То есть вот надо увеличить прожиточный минимум, а зарплатку, пенсию и так далее, все остальное не надо увеличивать. Ну, как-то это не работает. Если бы речь шла о зарплатах, которые зарабатывают люди в бизнесе, ну это да. Понимаешь, тогда понятно, они сами себе вроде как зарабатывают. А если речь идет о том, что платит государство, ну, наверное, все-таки какое-то должно соотношение быть. Вот на заседании попечительских советов Южного и Сибирского университетов Дмитрий Медведев заявил, что хватит готовить юристов и экономистов. Нам их уже достаточно. И призвал готовить инженеров. Я сказал, стране нужны инженеры. Людям хлеб нужен, как в фильме «Коммунист». Вы разогнали всех умных людей. Не будет у вас ни инженеров, конечно, ни экономистов, ни юристов. Конечно, да. Он сказал, что тогда вот было... Только юристы-проктологи. Да, он сказал, когда я заканчивал университет, их было мало, а сейчас их достаточно. Вот представляешь, Медведь, когда ты университет заканчивал, был мало юристов, но даже ты не научился ничему. Представляешь? То есть, да, было мало. А хороших юристов было еще меньше. И сейчас та же самая ситуация. Сейчас хороших юристов еще меньше, чем было тогда, поверь мне. И хороших экономистов меньше. А хороших инженеров нет вообще. И подготовить их нет никакой возможности. Чтобы подготовить хорошего инженера, нужно 10 хороших инженеров-преподавателей. Логично. Где ты их возьмешь? 10. Не найдешь ты их нигде. Они уже все там. Кто-то умер. Кто-то на пенсии, кто-то уехал, все, никого нет. То есть, сейчас, взяв власть, нам придется, как царю Петру, покупать иностранных специалистов, которые будут приезжать и на ломаном русском объяснять, как он там и чего, да? Они же как думают, рассуждают, Мизулины все эти. А мы сейчас закон издадим, чтобы инженеры... Готовьтесь. Готовьтесь. И они готовятся. Двое из ларца, да, одинаковых с лица. И готовьте того, инженеров. И сразу прибегут им вот эти все эти без мыла, да, принесут расчеты, что нужно столько-то миллиардов, чтобы приготовить столько-то инженеров к 52-му году. Да? Угу. Мизулина с удовольствием это подпишет, понимая, что она сдохнет несколько раз уже до этого времени. Ну да. И попилят опять бабки. А вот Медведева поразили размеры саратовских калачей. Ну да, там фактически с него ростом саратовский калач. Вот, да, конечно. Он еще размеров саратовских пиздюлей не знает. Вот хорошо бы они его поразили. Поразили, да. Вот это в самое сердце. В дыню прям. Дыню, да. Его мощную, крутую дыню. Ну да, он, видишь, тут на этот форум приехал агропромышленный, а туда вот и саратовские все приехали, и тут его потрясал Радаев размерами калачей. Я так понимаю, областной администрации тут не было, они все туда поехали. Не, да? Ну понятно, Радаев размерами своего интеллекта не может поразить Медведева, но размером калача, о! Нет, ну тоже интересно, да. Калач победил. Знаешь, какой бред. А я тебе расскажу историю. Это вот, ты думаешь, что это Радаев придумал. У него бы интеллекта не хватило. Да нет, калач это был там еще первый Шибаев возил эти калачи огромные везде и всюду, да. И говорил, вот с Молочком хорошо, Шибаев, с Кузнецовым. С Иваном Петровичем. Они в самолет грузили. У Ивана Петровича был самолет Як-40, который трест Минводхоза, на котором он в свое время сюда этого, как его, ну, этого экстрасенса притащили. К Шпировскому? Да, к Шпировскому притащили. Вот они, наверное, загружали эти калачи, там привозили, бах, ну, там, потрясно. Такой вот калач привезли, человек кайфует. Но это тогда. Потом этим, знаешь, занимался Аяцков, ну, да, тоже потрясал, но он пошел дальше. У него завертон был, то есть какой-то праздник там в Москве. И вот у него какие-то люди были там со Стасом во главе Бойко, они расписывали куда и кому. И, значит, там у такому-то министру, у такому-то замминистра. И там, значит, коньяк, там шампанское, красная икра, еще черная икра, еще что-то. И вот этот завертон калач привозили. И там все, представляешь, там одни взяточники сидели, коррупционеры, они получали бешеные какие-то там бабки, да, им привозили завертон и калач на праздник, они охреневали. Ну, там, наверное, этим отдавали, уборщицам или кому. И там, говорит, опять Аяцков завертон привез. Там спрашивали, он две машины туда таких направлял. И вот Радаев, он же ничего, я... Думал, Ипатов пришел, но более культурный человек, да, прекратилась вот эта вот фигня, по крайней мере, и тут опять вот калач, он, посмотришь, пришлет кому-нибудь его. Чем так, дураки так любят калачи? Не знаю, да-да. В Улан-Удэ прошел митинг за возврат электричек и снижение цен на проезд. Ну да, но они вот... Своих бурятов вот этих управляли бы они, наверное, не в Донецк на танках, да, А лучше в Якунину, к Якунину туда, на 15-20, вот на этот форум отправили. Ну, как раньше, приезжали же касками стучать на Горбатый мостик. Вот и сейчас отправляйтесь. Не, ну и мне, они, у них билет, денег на электричке нет. Не то, что там до Москвы доехать. Поэтому и вот эта вот разводка такая замечательная. То есть отменили все электрички, потом какую-то часть ввели, а теперь отменили опять все практически, да? Ну и сейчас уже все успокоились, потому что, ну вот так. И тут зато у Якунина всякие там, как их, форумы 15-20 о том, как мы будем развивать. Чё развивать вообще? Все в жопе. Чё развивать? Жопу развивать. Развивают жопу. Экологическая катастрофа в Астрахани. От неизвестного мора погибла рыба в бассейне реки Волги. Да там жесть какая-то. А вот фотографию вот одну я... Это просто что-то чудовищное. Я такого никогда не видел. Вообще воды не видно от рыбы. Вот если кто не видит, вот это серое, это все рыбки. Это и не вода. И никто не может сказать, от чего и почему. То есть это вполне... Уже, так сказать, здоровую, зрелую рыбу, я имею в виду по размерам, она вся крякнула. То сайгаки, я думаю, в ближайшее время узнаем. То рыба. Да про сайгаков-то мы что-то ничего не узнали. Ну, тут вода. Ну, не знаю. Там степь, тут вода. В степи там и остается в степи, а если она подниматься начнет, вот мы тут будем эту рыбу собирать, дохлую. Мы же не знаем, что там происходит. Может, конечно, нет, но это какой-то, это наверняка что-то в воде, какой-то сброс, что-то там, как какой-то яд. Ну, это ж очень большой сброс какой-то. Ну, да. Но надо понимать, что там в Поволжье вообще везде воду пьют из Волги. То есть, ну, ее там очищают каким-то образом. Uh-huh. И то есть, если кто-то что-то в Волгу сбросил, то это вот мы все пьем вот эту херню. Ну, там через фильтр, ну, не пьем, конечно, там моемся, стираем и так далее, но все равно плохо. Ну, кто-то пьет, кто-то через барьер это фильтрует, через фильтр. Когда ты встаешь под душ, ты пьешь эту воду всем телом, грубо говоря. Не, ну, а в любом случае, мы покупаем эти фильтры и через эти фильтры фильтруем, а какая уж она там, кто... А потом, даже если мы покупаем воду в магазине, она откуда берется? Из того же крана, только, ну, еще тоже, отфильтрованные чуток. Что, ее с Аляски, что ли, везут нам эту? Вот мы говорили про сибирскую язву, и вот она тут, мне вот написали как раз, говорит, вот вы только сказали про шапочку кардинал. 3 человека в Саратовской области сибирской язвы, ну, 2 заболели, я так понял, а 3 непонятно, заболел, нет, разрезали они бычка, забили, и вот. Такое дело. Ну, правильно, ну, санитарно-эпидемиологический надзор и ветеринарная служба в том же месте, про которое я говорил, которые все улучшают и расширяют. В такой жопе все. Поэтому, конечно, я удивляюсь, что вообще не в каждой области еще это сибирская язва. Ну, когда нет нормальной санитарно-эпидемиологической службы, когда нет ветеринарной службы, а ее нет, надо признать. Потому что вот был там санэпидслужба. Да, сделали Роспотребнадзор, там что-то придумали, денег стало денег уходить больше, а толков стало меньше, да. Поэтому ничего, конечно, у них не получится. Чем быстрее они оставят эту власть и оставят нас в покое, тем больше у нас шансов, больше людей мы сможем спасти, тем больше у русского народа шансов выжить. А в Южной Корее свирепствует коронавирус. Уже 4 человека. Да, это тоже о чем мы говорили. Нам писали вот недавно. А сейчас уже вот 4 трупа. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Ну, видишь, какие-то странные инфекции стали появляться, новые. Я думаю, это предвестники того, что должна появиться какая-то серьезная инфекция. Очень. Хотя, ну, 4 мертвых человека, это все серьезно, но я имею в виду, что с точки зрения, так сказать, пандемичная такая должна инфекция появиться. В Нижнем Новгороде человек погиб от удара молнии. Ну, вот тоже такая же ситуация. Ну, говорит, мобильный и в прошлом телефон, году была, и сейчас, да. То есть человек не был на самом высоком месте, просто поговорил по мобильному телефону, его убило молнии. У нас здесь женщину в прошлом году, помню, мы говорили об этом, в остановке убила. Она внутри остановки стояла. Может, во время грозы лучше отключать телефон? Нет, а это бесспорно, что не нужно говорить по телефону, это однозначно. Там много чего не нужно делать, но сейчас вот такая ситуация, что люди почему-то гибнут, даже те, которые и не включают телефоны, под деревом не стоят и находятся не на самом высоком месте. Ну, как-то все странно, все изменилось. Российский турист упал с балкона в отеле Шарм-эль-Шейх в Египте. Да, он в коме. И вот прошлый турист, который упал, если помните, он находился в коме. Там жена платила деньги, почему-то не страховая фирма не подключалась, не уж точно российское, это консульство с посольством, которые всех выручают. Его отключили, и он умер. И там вообще непонятная история, потому что многие говорят, что сейчас вот с русскими туристами такие вещи случаются, что они не целиком приезжают потом назад. То есть, что их там на запчасти разбирают. Вот такие вот дела. Ну, правильно, при таком посольстве и таком консульстве там что хочешь может случиться. Я не удивлюсь, что если здесь будет что-то такое. В Риме в метро два поезда столкнулись сегодня. Ну да, там 10 человек, я так понимаю, травмы получили. Ну, суть по всему, один догнал другого, потому что если бы столкнулись лоб в лоб, там поубивало бы всех. Ну, это стандартная ситуация такая, в общем-то, сейчас, когда происходят сбои такие, потому что там наверняка интернет управляет всем этим, программу управляет, ну и что-то машинист затормозил, и что-то сразу слетел, не так сосчитал, и все, и другой в него влепился. Поэтому, ну, я не хочу ничего про московское метро говорить, но там ситуация с прошлой аварией, когда, которую мы, кстати, сказать долго, о которой говорили до того, как она случилась, говорили, ну вот сейчас случится, вот сейчас, ну сделайте что-нибудь. И вот ситуация нисколечко не изменилась, мы об этом говорили уже, то есть совершенно чудовищно взимаются деньги, которые не идут на то, чтобы поддерживать, хотя бы поддерживать метро в нормальном состоянии. Путин собрался в Рим, поэтому видишь, уже, ну да, уже и заранее все. Уже происходит. Заранее в Риме, да. Может быть. Конфликт между представителями различных направлений ислама произошел в ингушском селе Насыр-Корт. Да, там видео такое интересное, то есть подрались прямо в мечети. Да, в общем-то, так люди, которые... Зачем они там подрались-то? Ну, они там не, в одного не бога веруют же. Нет, понятно. Причем там, я так понимаю, это одна... ну, это суннитская ветвь, это одни и те же ребята, в общем. Но они... Даже не шииты сунниты. Да, конечно. Я же понимаю, там не могут быть противников, грубо говоря, в одной мечети. Это ну, понятно. Там, видишь, вот, я так понимаю, одни являются исламистами, скорее всего. Там трудно понять. Там говорят, вот одни предпочитают, так сказать, суфийскую линию. Ну, ты знаешь, вот насколько мне известно, суфийская линия в исламе, как-то суфи никогда не дерутся ни с кем и ни на кого не наезжают. Так они устроены. Помнишь даже притчи по этому поводу, когда там суфий какой-то, якобы суфий разоделся там в одежды в какие-то, шел по мосту, и мужик с ножом напрыгнул на него, и там говорит... Почему, говорит, вы поняли, что он не суфий? Он говорит, ну, потому что ярко одетый и потому что боится смерти. Суфий не может бояться смерти, защищаться не будет и не будет дорого одеваться. Вот, наверное, здесь то же самое. Как-то все не совсем так. Но это их внутренние дела. Другое меня удивило, что глава Ингушетии Юнусбек Евкуров просил их не, в общем-то, устраивать там рок-н-роллы, не драться и так далее. Туда пригнали спецназ, оцепили мечеть, и все равно это все случилось. То есть там видео прям очень хорошо все это показано. Все, причем даже спецназовцы, я так понимаю, удивились. Это одно село, это близкие родственники, насколько я понимаю. Ну вот, видишь как? Поэтому, когда говорят, что да что там, все нормально, да, вот с точки зрения там исламской, ну, наверное, не все нормально. Завербованную исламистами студентку МГУ задержали в Турции на границе с Сирией. Ну и как положено, точно не МИД это устроил, потому что задержали их во время движения, когда они уж в Сирию ехали, я так понимаю. Тут говорят, вот Интерпол сработал. Какой там Интерпол? Скорее всего, их просто выловили пограничники. Случайно они попались. Ну, теперь вот каждый берет, так сказать, на себя роль того, кто их всех выловил. Я одно, вот ты мне можешь объяснить? Вот там говорят, Интерпол ее поймал и все. Вот ты мне это можешь объяснить? Кто ее разыскивал? Кто подал сигнал? Родители? Родитель, да, она совершеннолетняя. Я понимаю, о чем да. ты говоришь. То есть ты приходишь, да, пропал ребенок, ты приходишь куда? В милицию, да? В Интерпол, что ли, ты идешь? Ну, на какую тебя букву будут посылать в Интерполе, да, не, чтобы искать ну, кого-то? Там ситуация какая, как я понимаю. Они пришли, сделали заявление, что она пропала. Что делают менты? Менты сразу раз, телефончик. Ну, самое простое. Телефончик где? В Стамбуле, а не раз на дыбы. Ну, а там эта тема очень сейчас жареная, понятно, понимаешь, понятно. Сразу жареная. Они сразу раз, эти, кто с ней учился, а она там в хиджабе ходила на занятия. Все, они, здесь билет у нее до Стамбула. Ну и все закрутилось. Почему они так быстро-то и раскололи? Именно потому что телефончик дернули, а он из Стамбула отозвался. Все. А так бы они никогда в жизни, ты ну, понятно, устал понятно. Бы туда ходить. И такая очень горячая тема. Сейчас там ИГИЛ, там то, все там. Этот уже себе, наверное, дырку там милиционер, полицейский делает в погоне. Или там под орден, в общем, ну, так они, повезло. Они ей сейчас пытаются что-то пришить. Они ничего не могут инкриминировать. Они, ее говорят, там вот, должны были поймать, покушение да? на участие в незаконных вооруженных формированиях. А в качестве кого она там участвует? Да. Маркетанки молодой, да? Маркетанки молодой. Конечно, да нет, ничего. Поэтому посмотрим, во что это выльется. Ну, сейчас все, и родители, и она, я так понимаю, там в Турции. И не факт, что она еще сюда и приедет, да? Не, ну, турки, конечно, они ее просто оттуда вышлют, им нафиг это все нужно. А вот студентку из Астрахани, Саиду Халикову, обвинили в спонсировании ИГИЛ. Да, Саида Халикова, я так понимаю, что она продала на 43 тысячи какого-то мыла и зачислила на благотворительный фонд нуждающейся мусульманской молодежи. Оказалось, что этот фонд в списке террористических организаций, ей теперь вменяют в вину финансирование. То есть с точки зрения, ну, так скажем, состава преступлений тут нет. Понимаешь? Вот. Она же не черными деньгами. Нет, она должна сознаться, что она знала, то есть что они вот какие-то там из ИГИЛ и так далее, и так далее. А меня механизм интересует. Она перечисляла через кого? Ну, не знаю, наверное, через эту если организация, Киеви или кого там. Если организация, как сказать, террористическая, как она может перечислить безналичным платежом туда деньги? Нет структур. Логично, она должна быть закрыта. Конечно, да. То есть в любое, куда она идет, в Киеви, Шмиеви, в PayPal или там в Сбербанк, ее должны там сказать, вы что, охренели, что ли, это в списке этих самых? Ну, нам нельзя туда перечислять деньги. А если туда перечислили деньги, то до Сбербанка... Тогда не к ней вопрос. Тогда Сбербанк идет первым, да, за поддержку исламистов. А она действительно, нет, она прочитала. Нет, но они ведь крайне, им нужно палочку поставить. Они вот нет, я просто как бы для защиты путь-то, да, защита должна сказать, а по какому праву, да. Она действительно прочитала поддержать исламскую молодежь. Я хрен ее знает, что это такое. Откуда она могла знать, что где-то там в списках она, где? Она, где нет, это никто надо не читать? Обязан это читать. Да. И для этого существуют агенты специально. А если перечислил Сбербанк, тогда ловите, хватайте Грефа, на дыбу его и, все, ну, да. и показывайте в интернете. Все с удовольствием говорят, это будет хит сезонов, хит. Еще один казахстанский друг Царнаева приговорен к заключению. Это гражданин Казахстана Азамат Тажаяков. А он за создание препятствий расследования теракта вот, привлечен. Вернее, приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Хотели 25, а товарищ ему как свидетелю дали 6. А он не свидетель, а в чем дело? Они же с товарищем, с другим казахом увидели по телевизору фоторобот, поняли, что это их дружок, угу. Побежали к нему домой, собрали все эти пиротехнические устройства, ну, в общем, все, что имело, да. То есть они занимались укрывательством, понимаешь, укрывательством преступлений. Ну, по-честному, и не так уж много. Пытались скрыть следы, конечно, немного, потому что, ну, само преступление общественной опасности имеет колоссальную, ты понимаешь, поэтому, в общем-то, они легко отделались, надо сказать. Обвиняемый за 100 тысяч перекупил адвоката потерпевшего, да? Да, вот в Калмыкии такое произошло, да. То, ну, это нонсенс такой, редкий вообще, конечно, случай. Адвокаты играют на прогнозе очень часто. Мы это знаем, но если люди не знают, что такое играть на прогноз, адвокат говорит, дай мне денег, я там договорюсь с судьей, там, с прокурором, и тебе дадут 5 лет, а могут 10 дать. Ему дали денег, он говорит, что он поделится с судьей, то есть или там с прокурором. Он, конечно, ни с кем не делится, сидит, курит. Если дали 10, он говорит, ну извини, возвращай деньги назад. Если дали 5, он говорит, ну видишь, как я хорошо договорился. Вот. Ну, это обычная адвокатская практика. Многие так поступают, потому что среди адвокатов очень большое количество абсолютно бесчестных людей. Хотя есть и, так сказать, исключения из правил. Вот. Ну, а в данном случае вообще, конечно, нонсенс, да. Даже среди адвокатов это уникальная личность, уникальный подонок. А вот осужден один полицейский, который передавал сотрудникам похоронного бюро информацию об умерших гражданах. Да, его за взятку привлекли, он там 19 тысяч наработал, потому что получал по 6 тысяч за... рассказ о том, где кто там помер. Ну, там товарищ, я так понимаю, в похоронном бюро работает. Понятно. В милицию, в полицию звонят, говорят, там вот такой-то, такой-то помер. Он тут же перезванивает, он в дежурке работал, сообщает. Ну, и мы знаем, всегда, когда кто-то умер из близких, тут же начинают тебе на телефон звонить, тут же в дверь, все, приехали, вон машина, вон уже гроб, там фактически... Ну, да, да. Безенчук и нимфы. Да, да, ну, это классическая ситуация, и, в общем-то, она всегда была, и всегда она будет. В данном случае, вот у меня вопрос, вот они его за взятку привлекают, а с точки зрения закона это точно взятка, понимаешь? Ну да, злоупотребление, но какая тут... Ну тут адвокат был плохой. Да, понимаешь? Нет, да. Это понятно. По формальным признакам, конечно, взятка. Но общественная опасность у такого деяния какая? Ну какая? Ну нет никакой... Нулевая. Ну нет никакой общественной опасности, потому что если этот полицейский эту информацию не скинет, она придет другим, ну, путем, да, через там 5-10 минут, то есть все равно это событие произойдет. И это не секретная, по сути это дела, не секретная, конечно, да, если бы он там какие-то вещи рассекрет, ну да, он злоупотребил, но рассматривать это как взятку, исходя из того, что это не имеет никакой общественной опасности, я думаю, вообще глупо совершенно, а тем более тянуть человека там на какие-то серьезные срока, но ему надо дать пинка, выгнать, хотя можно даже не вгонять. Если это единственное, что он делает, то он золотой полицейский, просто золотой, понимаешь? Я имею в виду, если он там не подбрасывает никому наркотиков, если он там не пытает никого и так далее. В городе Тихвине полицейского задержали за хранение амфетамина. Ну вот, вот такие вот полицейские. Лучше уж пусть они звонят по поводу того, кто помер, чем с пачкой амфетамина. Я так понял, пришел куда-то, где-то купил, а квартиру пасли, ну, конкурирующая фирма. Он вышел, у него пакет амфетамин, ну, наверное, для себя купил или там для товарищей. Они же обычно жрут всякую гадость на службе. Это уже ни для кого не секрет, это вся российская полиция просто, вся сидит на этом, на всяких спайсах, на всяких таблетках, там не пойми на чем. И я не могу объяснить, почему. Вот для меня это загадка. Почему они жрут эту гадость-то? Потому что как-то надо с этим жить. Пятилетний ребенок помог задержать двух квартирных воров в Москве. Один дом... Позавчера 7-летний, да, теперь 5-летний, да, такой вариант один дома, ты прав. То есть у нас такое ощущение, что что скоро лучше детей брать в полицию, чем вот таких отмороженных амфетамином, там, спайсами полицейских, да? По крайней мере, больше. Не, ну так же и будет. У нас же общественное наблюдение будет теперь, да? Все будут видеть все. И человек, это вот сейчас пятилетний ребенок, а это будет сказать, ребенок из Нью-Йорка предотвратил кражу в Сыктывкаре. Вот так это будет звучать, да? Потому да, что увидел, потому что он что-то смотрел в камеру, да, и увидел. Почему только 5509? Ну как, почему? Во-первых, потому что плохо идет эфир. Не все его смотрят. Мне вот даже здесь пишут, что очень, очень что-то плохо. Лучше будем смотреть, пишут в записи. Ну, вот примерно сейчас я так слушаю Шендеровича на «Эхе Москвы», да? Ну, то тоже, когда начинается что-то интересное, ну, в смысле, это самое, там тоже начинается перегруз. И я говорю, ладно, потом посмотрю, потому что прерывается и плохо. Вам, не, ну у нас не из-за этого. Вот те, кто нет, смотрят у нас в Украине, мне все пишут, они, у них все прекрасно. Кто смотрит там, ну, в Германии, в других местах, в России очень плохо, не знаю почему. Ну тут вообще все плохо. Не, ну тут понятно, что все плохо. Но попробуйте смотреть через Германию. Нет, есть возможность еще. Ну поставьте себе этот самый. Может быть, там будет лучше, я не знаю. Это же элементарно, там прибамбас. Может быть так. Ну, с другой стороны, у нас же общее количество просмотров растет все равно. Да. Вот с прямым эфиром, ну, тоже свое. Ну, YouTube же и не был изназначенно заточен под прямые эфиры. Я думаю, что у них тоже сейчас большие проблемы, потому что очень много людей этим занимается. Так. О сдаче в аренду китайской компании земель в Забайкалье рассуждает Росбалт. Очень много рассуждает сейчас. Вот в Росбалте какой-то политолог Олег Негров. Фамилия мне очень понравилась. Прям 5 баллов, если это не псевдоним. И все рассуждают. Заброс такой пошел путинский. Что, а что плохого в том, чтобы сдать всю Сибирь и Дальний Восток в аренду китайцам? Мы же им не дарим это, мы им сдаем в аренду, и они потом за свои деньги благоустроят. И лучше пойдут, лучше что-то сделать, чем не делать ничего. То есть, ну, я думаю, что рассуждали так же в Косово, помнишь, когда албанцы, а что, ну пусть они приезжают, делают нормально, а потом, кто пошел, мы все видели, воочию мы убедились. Да, я вполне допускаю, что можно давать возможность каким-то людям работать на своей территории. Но вот так системно это делать, это безумие. Ты согласен, что с точки зрения там правительства, конечно, президента, конечно, подписывать какие-то документы, эти документы потом выстрелят и через 50 лет. И это предательство самое натуральное. Ну, они в разнос пошли, они нами уже торгуют вообще. Да, конечно. Но самое главное, что политологи рассказывают сейчас о том, как это хорошо. Я вот жду, когда сейчас вот Соловьев, там всякий Мамонтов в один голос заголосят, как это охеренно, что там китайцы там везде, на Дальнем Востоке, в Сибири. Вообще это Путин опять всех переиграл. Ученые выяснили, что люди с властным характером гораздо быстрее замечают несправедливость в том случае, если сами становятся ее жертвами. Да, несколько вот газет по этому поводу тоже отписались, так, что вот замечают несправедливость, потому что характер властный. А так вот люди не замечают. Вообще людям всем свойственно замечать несправедливость, когда несправедливость обращена к тебе или к кому-то близким твоим, когда ты с этим столкнулся. Или когда она визуализирована через YouTube. Почему люди сразу встают на дыбы? Потому что они это видели. Точно так же, когда ты видишь, совершается какая-то несправедливость, правонарушение, преступление, ты точно так же реагируешь. Потому что ты являешься свидетелем или участником. Вот чем хорош интернет, чем хорош YouTube и так далее. То, что ты становишься свидетелем и иногда даже и участником. Поэтому, конечно, я не знаю, что хотели газеты, чего добиться, рассказав нам про этих ученых, но я думаю, что это вообще свойственно всем людям, независимо от характера. Ну, мне так кажется, по крайней мере, я, конечно, не ученый в этой области. В Саксонии обнаружили тайный погреб, который в 1944 году по приказу Адольфа Гитлера спрятали коньяк и различные деликатесы. Ну да. Ты веришь, что это? Не верю, конечно. Ну, Эдик, ну что ты? Ну ты меня за кого принимаешь-то? Вот эти Хеннесси бутылки показывают. Ну представь себе ситуацию. Немецкий ресторатор Сильвио Штельцер обнаружил в Саксонии тайный погреб. Ресторатор, не случайный прохожий, да, не какой-то не бомж, там, который да, залез, да. Этот экскаваторщик, ресторатор, и так думает, вот как раз в моем бы ресторане хорошо выставить вот этот Хеннесси, ну вообще просто бредятина полная, хотя я много историй таких слышал, я помню у моего отца сокурсник один был народным артистом, ну представляешь, то есть вот юристы они, Саратовский юридический институт, и Дмитрий Иванович Курского заканчивали. Один, значит, ну, родитель мой юрист, сокурсник его ректором был этого института. И другой их друг был народным артистом, пел в Большом театре, это вот к Медведеву. А еще один тоже большой друг был массандровских вин завода командиром. И вот, ну, как-то мы туда приехали, вот собрались в такой веселой, теплой компании. Мне лет 15 было. И я тогда, ну, у меня родитель так несколько раз в год крепко выпивал. Так он не пил вообще, а вот два-три раза в год он напивался вообще в дымоган. Вот любимый тост был «Под столом встретимся». И я с ним выпивал с 13 лет. Он меня сажал, наливал, то есть для него не проблема. И тогда вот мы приехали в эту Массандру, я там всего попробовал, мне налили, я там чуть не упал. И вот в таком, значит, коматозе я услышал рассказ вот этого директора, что какой-то дедушка, вот он помнит, еще ходил, это было еще там какие-то 50-е годы, и рассказывал, что когда перед тем, как пришли немцы, этому дедушке дали взвод саперов, они там прятали массандровские вина, особо ценные, и взрывали входы в пещеры, в эти, чтобы немцы не забрали. И он на карте это все пометил, там несколько десятков было вот таких схронов. И говорит, дедушка ходил этот. А потом, когда взялись уже искать, говорит, там дед ходил, надо вот тоже там каких-то нанять людей, чтобы разбирали, искали. Где дед? Говорит, да помер. А говорит, а где карта-то? Да фиг ее знает, все поискали, ничего не нашли. И вот представляешь, я уже взрослый стал, там приехал на этот завод, ну там что-то в подарок кому-то покупал вино, тоже какое-то такое старинное, Мускат-Левадия, насколько я помню. Такой очень старый. И был у них такой Валерий Павлович. Я ему эту историю рассказываю. Он говорит, ты не представляешь, до сих пор, говорит, все ищут, и про этого деда все знают, и там что-то копают, но, говорит, никто не может найти, никто не может раскопать. Поэтому я сразу, вот, когда это прочитал, подумал, что сейчас не факт, что кто-то не возьмет там из Массандры энное количество соответствующего по возрасту вина и скажет, вон мы там из пещеры вышли. Погреб Сталина, да? Да, погреб Сталина из пещеры вышли. Представляешь, сколько это будет стоить? Они так и сделают в ближайшее время. Почему? Потому что они сейчас услышали, да? А им больше нечего придумать. Конечно. У нас точно. Дяденька, и завтра скажут. Вот этот ресторатор, он навел на мысль. Я всегда думаю, что этот дедушка там, все историю эту знают, да, никто не нашел. Но а какая разница-то между этими бутылками? Ну, они там такие же лежат, понимаешь? Но только в цене, ты сам понимаешь, разница будет ровно в 10 раз. Если не больше. Так что. Вот тут сняли ролик, на котором тень от самолета, да, на матче Кубка Ролан-Гарос, значит, это такой мем в сети, да, когда в кадре появляется тень от самолета, который движется хвостом вперед. Я не видел, на самом деле. Нет, очень хорошее видео, а и все обсуждали и думали, что это фейк. Потом сказали, что это не фейк. Потом точно выяснил, что это не фейк, потому что оказалось, что там на тросики маленький самолет, и он с рекламной целью туда-сюда ездит. Понятно. Но обратно ездит хвостом вперед. На тени трос не видно. И когда снимали видео игры, то, конечно, самолет это никто не снимал. Вдруг самолет пролетает хвостом вперед. Там все обалдели просто. А в аэропорту Шереметьево официально представили самолет-памятник Ил-62. Ну да, там все же распилили памятники. Я так понимаю, что взяли на реставрацию, там стоял этот Ил-18, но его разобрали, говорит, потому что место нужно было, а его надо разобрать и собрать в другом месте. Ну, алюминий хороший, я думаю, в другом месте его переплавили и все. И вот сейчас Ил-62 поставили. Такой, ну вот сверху, если на него смотреть, очень хорошо. Представляешь, снизу, как это смотрится, Ил-62 на взлете, там, ну, кроме нижней части же ничего не видно. Потому что, ну, человечек все-таки маленький в сравнении с таким большим самолетом. То есть, неудобно его, конечно, поставили так вот. А вот несмотрибельно. Тбилисскому аэропорту хотят присвоить имя Руставели. Я прочитал, чуть со стула не упал. Я всю жизнь думал, что Тбилисский аэропорт имени Руставели. Это минус Саакашвили безумный. Как это так? В Тбилиси все должно быть имени Руставели, особенно аэропорт. Как может Тбилисский аэропорт быть не имени Руставели? Вот ты мне скажи, я не понимаю. Что ж, получается, у них только Руставели? Нет. Руставели наши все, да? Не, ну почему? Там и Багратиони, и Давид Строитель, там и кого только нет у них. Ну вот ты вот сейчас Руставели уже говоришь, да? Ну, вот Багратион, как сказать, перечислять начинаешь, на третьем пальце ты уже назвал фамилию, которую... Царица Тамара, ну почему? Не, ну там можно перечислять много. Нет, я из деятелей культуры, вот как бы это самое. Ну, я поэтому и спрашиваю, а что, ну вот третий у нас получается только этот, как его, Церетели. Церетели, да. Вот и все. От Руставели до Церетели. До Церетели, 850 лет. Да не обижай грузин-то, в общем. Но я не обижаю, без просто всякого смеха. Я говорю, ты я сказал, что почему там все Руставели. Я поэтому и удивился. Я был уверен, что аэропорт имени... Ну, проспект Руставели, аэропорт Руставели. Ну, так и должно быть. Тут оказалось не так. А в Дагестане появился 25-метровый Ламборджи. Ну да, ну а что еще в Дагестане? Вот тут это такой подарок, вот этой вот Анжи, подарили Ламборджини, значит, этой Анжи, которая 25 метров, вот такого размера, из фанеры, что ли, сделали. Ну, 20, чтобы всех сразу, всей командой ездить? Да, не, ну она такая фанерная, в чем фишка, я не знаю, понимаешь? Ну, как бы это такое вот особое представление, да. А вот глава футбольной ассоциации Англии Грег Дайк заявил, что Англия не будет проводить чемпионат мира по футболу 18 и 22 года вместо России и Катара, соответственно. А кто у него спрашивал про это? Не, ну там сейчас идет разговор о том, что у Катара и у России могут забрать, а кому тогда делать эти футбольные чемпионаты. Ты сам понимаешь, что может сделать только та страна, где уже проходил. Потому что времени сделать в той стране, в которой не проходил, уже не остается. Ну, если особенно это 18-й год. Ну и вот тут англичане между собой сейчас они там рамсят. Одни говорят, мы запросто сделаем, а другие говорят, нет, мы не будем. Так, у нас время закончилось. Да. Давай. Тут меня спрашивали, когда к власти придете, какая зарплата будет. Откуда мы знаем, что вообще с деньгами будет? Не, в общем, можно сказать, достойно. Достойно, это да, это однозначно. Не только зарплата и зарплата пенсия достойная. Зарплата должна быть достойная. Мы об этом и говорим, что это главное условие, чтобы люди получали тот минимум, который является, ну, так сказать, необходим для достойной жизни. Необходим. Об этом говорил наш земляк Чернышевский. О том, что нет никакой свободы, так образно, да, если нет к этому средств. Если нет средств к существованию, то и свобода никакая не нужна, все это фигня. Поэтому мы хотим дать людям именно такую свободу, чтобы они были в состоянии, и я думаю, что Россия в состоянии дать людям такую свободу, как, чтобы они, по крайней мере, могли нормально питаться, нормально лечиться, нормальное образование получать и так далее, независимо от своих возможностей. Так, Вячеслав, как вы считаете, почему масоны выбрали именно Путина? Куда-то убежало у меня это. Так, Путин, по каким критериям велся отбор у масонов, какое-то пророчество про Путина? Ну, наверное, знаете, что я думаю, что когда его выбирали, ну, если исходить из того, что выбирал масонский комитет. Да, да, ну, Киссинджер, да, который первый с ним, так сказать, познакомился, то... Из живых масонов. Киссинджер очень, насколько мне известно, нравится Том Клэнси. Нравился Том Клэнси. У Том Клэнси самое известное произведение «Охота за Красным Октябрем». А там один из самых известных персонажей Путин, замкомандира подводной лодки, политрук, которого убили... И потому что он был козлом, он говорит, Путин был гнидой, помнишь, там прямая речь, говорит, да, но да, решение да. надо было принимать сообща, а было всем сказано, что он подавился чаем. Ну, наверное, по этим критериям и отбирали, что должна гнида подавиться, в конце концов, чаем, когда выполнит свою, так сказать, работу. Основную. Я думаю, он и в поле зрения Киссинджера-то попал именно из-за этого. Ну, как сказать, он читал, ему стало интересно. Путин, эх ты. Ну, как, он же там действительно попадает на встречу с Киссинджером совершенно непонятным образом, да, чего это он поехал с Киссинджером разговаривать-то, да? Да. Не Собчак, главное, ничего. Просто Киссинджер сказал, хочу я с вашим мальчиком, с Путиным поговорить. Мне стало смешно, да? Да. Дальше все заверте, как у Аверченко, и все заверте. Мальчик, я думаю про пенсию, поэтому я с вами до конца. Да ну не надо думать о пенсии. Надо думать о каких-то, я не знаю, свершениях. Я понимаю, что когда сил нет, то остается только пенсия, ну... Я думаю, что даже на пенсии можно думать не только о пенсии. Вот задача власти как раз сделать так, чтобы человек на пенсии не думал о пенсии, а думал о каких-то других вещах. Вот почему в любой нормальной стране на Западе пенсионер думает о том, куда бы поехать еще. То есть он там съездил в Японию, в Южную Африку и так далее. Там пенсионер, я несколько раз попадал в самолете на таких западных пенсионеров, которые, когда начинали рассказывать, куда они летят и где до этого они были только что, ну, то есть вот с пересадками, я так прикидывал, думаю, я бы, наверное, не выдержал, наверное, умер бы прямо в самолете. Ну, потому что они рассказывают обо всех своих путешествиях, там на Синайскую гору только что слазили, спустились с нее, полетели, полезли на Йокогаму, там еще куда-то, там встречали рассвет, там провожали закат. Я думаю, у меня уже сейчас бы сил не хватило все это сделать. То есть такие они. Ну, правильно, в общем-то, когда у них нормальное было все и медицинское обслуживание, и пенсия нормальная, на которую можно это сделать. Конечно, у них есть какие-то другие мысли. То есть... Мы должны, власть должна предоставить достойно. Что это такое? Внимание, канал, артподготовка. Я вот эту вот баню просто, честно. Потому что это тролль. Так. Все? Угу. Спасибо. До свидания.